потом отвернулся. «Интересно, над чем он размышляет», — подумал Ричард. «Мы потом все обсудим», — наконец проговорил ангел. «Совсем скоро вы, мелкие презренные твари, получите все, о чем мечтаете, когда завладею троном». «Значит, вареньк обычно потом», — сказал Ричард. «А я не люблю варенье», — откликнулся мистер Вандемар. «От него живот пучит». Мистер Крупп поднял указательный палец. «Кажется, босс решил нас помучить», — сказал он. «Не советую мучить мистера Круппа и мистера Вандемара. Мы никому такого не прощаем и всегда берем то, что нам причитается». Мистер Вандемар встал рядом с мистером Круппом. «Сполна! С процентами!» — рявкнул мистер Крупп. «И вкусной печенкой должника», — добавил мистер Вандемар. «Даже если должник сидит в раю?» — спросил Ричард. Мистер Крупп и мистер Вандемар подошли к задумавшемуся ангелу. «Эй!» — воскликнул Крупп. Дверь была открыта. Пусть не полностью, но открыта. Из щели струились потоки яркого света. И Слингтон шагнул вперед. Казалось, он мечтает о чем-то прекрасном. Свет падал ему на лицо, и ангел пил этот свет точно вино. «Не бойтесь», — успокоил он своих помощников, — «когда все мироздание окажется в моих руках, и они падут передо мной ниц, я награжу всех достойных и покараю своих мучителей». Потом прошептал что-то себе под нос. Ричард не разобрал, что именно, однако это было очень похоже на «и проклятого Гавриила» в первую очередь. Поднатужившись, девушка распахнула дверь. За ней был странный, ни на что не похожий мир. В бесконечной пустоте бушевал вихрь света. Ричард прищурился и отвернулся. Оранжево-лиловое сияние было таким мощным, что на него невозможно было смотреть. «Неужели это рай?» — удивленно подумал он. «По мне так больше похоже на ад». И тут он ощутил ветер. Над его головой пролетела свеча и исчезла в дверном проеме. Потом еще одна, потом еще, еще. Все свечи закружились по залу, одна с другой исчезая в дверном проеме. Казалось, весь зал засасывает туда, за дверь. И это был уже не просто ветер. Ричард сразу понял, у него заныли запястья под кандалами, словно он вдруг стал весить в два раза больше, чем раньше. Внезапно Ричард заметил резкую перемену в перспективе. Теперь он как будто бы висел над дверью, она была далеко внизу, так что все улетало в дверной проем под действием силы тяжести, а никакого ветра и не было. Всего лишь воздух, который чужой мир по ту сторону двери всасывал в себя вместе со всем, что было в зале. Ричард стал гадать, что находится там, за дверью. Что, звезда, черная дыра или что-то вовсе невообразимое? И Слингтон изо всех сил вцепился в одну из колонн. «Это не рай!» — закричал он. Его серые глаза сверкали, на губах выступила пена. «Ах ты, ведьма, что ты наделала?» Дверь ухватила свободной рукой за цепь, которая она тоже была прикована к колонне, так что побелели костяшки пальцев. Она торжествующе посмотрела на ангела. Мистер Вандемар вцепился в ножку стола, а мистер Крупп в мистера Вандемара. «Это был не настоящий ключ!» Радостно воскликнула дверь, стараясь перекричать рев ветра. «Я заказала себе копию у кузнеца на рынке». «Но ведь ты открыла им эту дверь!» — завопил ангел. «Нет!» — отзвалась девушка с опаловыми глазами. «Я открыла не эту дверь, а совсем другую. У меня не сразу получилось, но я все же смогла ее открыть». Лицо ангела исказилось. В нем не было больше ни доброты, ни сострадания, одна только ненависть, черная, холодная ненависть. «Я убью тебя», — сказал он, — «как вы убили всех моих родных. Нет, навряд ли вам удастся еще кого-нибудь убить». И Слингтон все еще цеплялся побелевшими пальцами за колонну, но все его тело висело в воздухе параллельно полу. Он же наполовину скрылся в дверном проеме. Это выглядело и забавно.